Глава вторая. Дом номер 247 по Джефферсон-авеню оказался многоквартирной коробкой с пышным навесом над главным входом. Войдя в вестибюль, где было сумрачно и тихо, я сразу направился к лифту. Направо за ширмой из тропических растений располагался стол с коммутатором. За ним сидела девушка с наушниками на шее и просматривала полосу сатиры и юмора в газете. Удивило то, что она не обратила на меня никакого внимания. Обычно в таких домах вас ловят уже у входа и с пристрастием допрашивают, кто вы и к кому идете. Но не успел я дойти до лифта, как из-за колонны вышел мужчина в поношенном черном костюме. У него было круглое толстое лицо в красноватых прожилках и холодные глаза. Усы скрывали неприятный тонкогубый рот. В общем, он выглядел тем, кем был на самом деле — отставным полицейским, подрабатывающим отпугиванием нежелательных посетителей. «Вы их кому?» — спросил он. «У меня назначена встреча», — я улыбнулся. «Мы проверяем всех посетителей. К кому вы идете?» Мне не хотелось, чтобы Баррета предупредили о моем приходе, поэтому я вынул бумажник и достал из него $5. Взгляд вышибалы оживился. Я протянул ему банкноту, он схватил ее и зажал в кулаке. Рефлекс, выработанный годами. «Считайте, что я вас не видел», — буркнул он. Сидевшая за столом девушка оторвалась от газеты и посмотрела на него с застывшей улыбкой на лисьем личике. Открывая дверь лифта, я увидел, как вышибала направился к ней, вероятно, поделиться чаевыми. Я поднялся на 4-й этаж. Квартира Баррета находилась в конце длинного полутемного коридора. Я прислушался. За дверью орало радио. Потом раздался звон разбитого стекла. Я нажал на кнопку звонка. Мне долго не открывали. Потом радио замолкло, и дверь распахнулась. На пороге стоял блондин в красной домашней куртке. Его худощавое бледное лицо можно было назвать красивым. На верхней губе у него были усики, похожие на жирную гусеницу. Зрачки янтарных глаз были сильно расширены. «Хеллоу!» — протяжно сказал он. «Это вы звонили?» Судя по виду, он был под кайфом. «А с таким надо держать ухо востро». «Нет, привидение!» «Я тоже люблю шутить», — спокойно сказал он и, вскинув руку, запустил мне в голову бутылкой, спрятанной в рукаве. Благодаря хорошей реакции мне удалось уклониться и нанести акцентированный удар ему в челюсть. Он рухнул на пол. Я перешагнул через него и прошел в комнату. Повсюду валялись сигареты с марихуаной. В камине лежала груда разбитых бутылок из-под виски. Мебель была перевернута, как будто здесь недавно выясняли отношения пьяные грузчики. Я прошел по кроваво-красному ковру в спальню. Там горел свет. Занавески на окнах были задернуты. На кровати лежала молоденькая блондинка. Она была совершенно голая, не считая янтарных бус на шее и тонкой золотой цепочки на ноге. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, потом девушка подарила мне бессмысленную улыбку человека, накурившегося марихуаны. Выглядела она малопривлекательно. Рот распух, словно ее недавно били, да и на теле было несколько заметных синяков. Ясно, что она была не в состоянии внимать здравым советом. Оставить ее здесь или отвезти домой? Ее отец не подарок, но он, по крайней мере, не пичкает ее наркотиками. Пожалуй, лучше отвезти ее домой. «Хелло, мисс Уингров. Как вы смотрите на то, чтобы отправиться домой?» Девушка ничего не ответила, продолжая бессмысленно улыбаться. Вряд ли она понимала, что я ей говорю. Мне было неприятно ее касаться, но я видел, что идти самостоятельно она не сможет, и мне придется нести ее на плече. Интересно, что скажет вышибала, когда увидит, как я буду ее тащить. В спальне нашлась вторая кровать. Я стащил с нее одеяло и накинул на девушку. «Вы можете идти?» — безнадежно спросил я. Девушка продолжала все так же оторопело пялиться на меня. Я наклонился и приподнял ее, но в этот момент она внезапно ожила и бросилась обратно на кровать, обхватив меня руками так, что я не мог пошевелиться. Я потерял равновесие и упал на нее. Хихикая, она прижала меня к себе. Мне стало не по себе от ее горячего потного тела, но я не мог разжать ее рук. Во время этой борьбы мы свалились на пол и продолжали кататься по нему, натыкаясь на мебель. Получив два болезненных удара по лицу, я окончательно разозлился и легонько ткнул ее в солнечное сплетение. Девушка задохнулась и стала хватать ртом воздух. Я поднялся. Отдышавшись, подсчитал потери. Оторван воротничок и пола пиджака. На щеке ссаднила длинная царапина. Девушка все еще извивалась на полу, когда в комнату вошел Барретт. Он ступал осторожно, как кошка. На лице его застыла идиотская улыбка. В правой руке он держал нож, вероятно, взятый на кухне. Его вид и особенно нож заставили меня встревожиться. «Брось нож, Барретт!» — крикнул я. Он продолжал медленно, как лунатик, приближаться ко мне. Понимая, что нужно остановить его, прежде чем он загонит меня в угол, я схватил с кровати подушку и швырнул в него. От удара он пошатнулся, тогда я схватил стул и загородился им. В следующий момент Барретт бросился на меня, но я успел ударить его стулом. В ту же секунду сзади на меня прыгнула девушка и, вцепившись в горло, стала душить. От неожиданности я вскрикнул, и мы оба снова свалились на пол. Мне удалось оторвать ее пальцы от горла, но тут надо мной склонился Барретт. «Все кончено», — пронеслось у меня в голове, когда увидел лезвие ножа, нацеленное мне в живот. И тут кто-то вбежал в комнату. Барретт повернулся и выронил нож. Неизвестно откуда взявшийся крепыш силой ударил его по голове чем-то похожим на мешок с песком. Барретт упал на четвереньки, пытаясь подняться. Тогда мой спаситель нанес ему второй удар, и Барретт окончательно растянулся на полу. Все это заняло каких-то 5 секунд. Девушка пронзительно закричала. Когда я сбросил ее с себя, она налетела на моего спасителя и стала царапать ему лицо. Недолго думая, он стукнул ее все тем же мешком. Она упала. Наклонившись, он приподнял пальцем ее веко, потом выпрямился и улыбнулся мне. «Хеллоу! Шел мимо!» — услышал крик. «Вам, кажется, пришлось нелегко?» Вытирая лицо платком, я сказал. «По-моему, он не понимал, что делает. Думаю, что он до самых жабр пропитан наркотиками». Я посмотрел на девушку. «Надеюсь, вы не очень повредили ее. Она моя клиентка». Он беззаботно махнул рукой. «Не беспокойтесь. С этими подонками только так и нужно поступать. Столько неприятностей я вынес из-за них за последние 3 дня. Они без передышки визжали и дрались друг с другом. Одним словом, мешали мне спать». «Значит, вы живете здесь?» «К сожалению». «Моя квартира напротив. Меня зовут Ник Пирелли. Я тоже представился». «Я так благодарен вам. Если бы не вы, этот тип прирезал бы меня, как цыпленка». Пирелли улыбнулся. На его смуглом лице застыло добродушное выражение. Парень производил приятное впечатление. «Значит, вы глава Универсал Сервис? Неплохое дело. Жаль, что не я его владелец. У моей работы есть свои недостатки. Вот, например, один из них. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне. Я с радостью сделаю для вас все, что смогу. Обслужим по первому классу». «Запомню», — сказал он, улыбнувшись. Потом ткнул носком ботинка лежавшую девушку. «Так она одна из ваших услуг?» «Да, причем наименее приятная. Я должен вернуть ее папаше». «Вряд ли он обрадуется». Я поднял одеяло и набросил его на девушку. «Папаша немногим лучше дочери. Как отнесется вышибала внизу к тому, что я заберу ее отсюда?» «Макси?» — Пирелли рассмеялся. «Да он вывесит по этому поводу праздничные флаги. Он просто мечтал избавиться от нее, да вот только до смерти боится Барретта. Я сейчас иду на свидание со своей девушкой, так что мы можем спуститься вместе. Я позабочусь о том, чтобы он не тронул вас». «Прекрасно. Мне не хотелось бы в довершении ко всему быть обвиненным в киднеппинге. На случай, если вы хотите привести себя в порядок, ванная там», — Пирелли указал налево. «У вас несколько растрепанный вид, а я пока присмотрю за девицей». Я прошел в ванную и, как мог, привел себя в порядок. Даже после умывания и чистки я выглядел так, словно подрался с дикой кошкой. Вернувшись, закутал девушку в одеяло и взвалил на плечо. «Жаль, что она не может идти». «Да, это у нее не получится», — согласился Пирелли. «После моего удара она не скоро придет в себя». «Вы всегда берете на свидание мешок с песком?» — спросил я Пирелли, когда мы никем не замеченные внесли девушку в лифт. Он усмехнулся. «Не выхожу без него. Дело в том, что я профессиональный карточный игрок, а драка после игры всегда была лучшим способом выяснения отношений, поэтому я и обзавелся несколькими мешками с песком». «Да, один из них вы очень удачно применили только что». «О, пустяки! Секрет в том, что нужно бить сильно. Слабый удар только раззадорит противника». Лифт остановился, мы вышли в вестибюль. Увидев нас, девушка-телефонистка встала с кресла и нажала на кнопку звонка. Из-за колонны, как чертик из коробочки, выскочил вышибала. Заметив ношу на моем плече, он угрожающе заворчал и двинулся ко мне. «Успокойся, Макси», — сказал Пирелли, — «мы просто выносим лишний мусор». Разглядев лицо девушки, Макси остановился на полдороги. «А, вот это кто! Куда вы ее везете?» «Какая разница? Главное, что мы увозим ее от тебя». «Пожалуй, ты прав», — сообразил Макси. «А Барретт не против ее отъезда?» «В данный момент он спит, и нам не хотелось его будить». Макси разглядел царапины у меня на щеке и присвистнул. «Ладно, парни, считайте, я вас не видел». Он повернулся к девушке за столом. «Слышишь, Грейси, мы никого не видели». Девушка кивнула и вернулась к своему прежнему занятию. Макси показал на дверь. «Поглядите, нет ли копов?» Мы вышли на улицу. Полицейских не было. Я положил девушку на заднее сиденье Бьюика и захлопнул дверцу. «Ну что ж, еще раз благодарю. Без преувеличения вы сегодня спасли мне жизнь». Я дал Пирелли свою визитную карточку. «Запомните, в любое время я буду рад помочь вам». Тогда мне было легко давать обещание этому человеку. Но 3 недели спустя я был пойман на слове, и мне пришлось выполнять его.